снежные перевалы Анд и теряются в верховьях Амазонки. Преследующие Чанков сыны Солнца не сумели настичь беглецов. Уже в годы конкисты испанцы вроде бы обнаружили в лесах Амазонки высокорослых и светлолицых индейцев, внешность которых резко отличалась от остальных обитателей джунглей или сельвы, как принято говорить в Латинской Америке. Чем же примечательна история побега Анку-Валью? Прежде всего тем, что это единственный случай, когда инки официально признали в своей официальной же истории, что облагодетельствованный ими народ предпочел благодеянием инков уход в малопригодные для жизни человека чащобы сельвы. Тысячи индейцев-чанков предпочли полную опасности и свободу сытому благополучию вассалов сынов Солнца. Но такое было возможным лишь в первоначальный период имперской истории инков, когда еще только была начата перестройка всей структуры бывшего города-государства Куско в царство сынов Солнца. Вот почему странности того исторического периода были в принципе допустимы, а их сохранение в официальной истории Тауантинсую оказалось не просто возможным, но даже желательным. Желательным для самих сынов Солнца. Но в тот момент могло случиться и не такое. Мы знаем, например, что приход к власти победителя чанков никак не соответствовал законам сынов Солнца. Если новый правитель предполагал задержаться на троне Сапа-Инки, он должен был сразу же заняться перестройкой главных институтов старого Куско. Военная сила была на его стороне, и это облегчало ему реформаторскую деятельность. Реформе были подвергнуты все основные проявления духовной жизни и в первую очередь религия, ибо лишь она одна, подкрепленная реальной силой, могла гарантировать, что все случившееся шло от Бога, от Отца Солнца инков. Активная военная экспансия инков подсказала и идею цивилизаторской миссии сынов Солнца. Стали вырисовываться реальные условия и возможности ее осуществления. Только в этот исторический момент она и могла зародиться. Мы не можем сказать, как конкретно возникла эта идея, но что-то натолкнуло правителей Куско на такую мысль. Возможно, этим что-то было нечто субъективное, и тогда все наши размышления уподобятся гаданию на кофейной гуще. Но должны были существовать и объективные факторы. Они были, и их целесообразно выявить. Начнем с того, что само общество инков переживало очевидный подъем. Реально возникли условия для его совершенствования, естественно, в пределах той формации, которой оно принадлежало. Ощутив новые силы и новые возможности, инки искали для них сферу применения. Между тем, экспансия не могла быть самоцелью, но остановить свое победоносное шествие сами инки также не могли. По мере удаления армии сынов Солнца от Куско, между землями Кичуа и границей царства вырастало свободное для их деятельности пространство, которое следовало чем-то занять и заполнить. Поиск решения столь важной для сынов Солнца проблемы должен был занимать их умы. Это и был первый из факторов миссионерства, возникший из реальной жизни. С другим фактором инки столкнулись, когда спустились со своего высокогорья в долины Тихоокеанского побережья. Именно здесь они познакомились с царством Чиму. Сынам Солнца не стоило большого труда преодолеть его сопротивление. Однако они не могли не понять, каким отсталым и примитивным был их собственный порядок на фоне достижений этой индейской цивилизации. Здесь они многому научились сами. Конечно, инки были далеки от того, чтобы понять, сколь великую услугу